Глава 19. Три очка все еще было за нами, но до конца матча оставалась целая минута. Вокруг разве что не искрило от напряжения. Дуна приготовилась выйти на замену Нико, но ее остановила провиденция. Она что-то прошептала Дуне на ухо и показала на край площадки возле корзины. Дуна улыбнулась, и глаза у нее сверкнули, как кончики отполированных ножей. Мы удивленно смотрели, как тренер сел рядом с дочкой, а провиденция вышла на площадку. Лаура очнулась первой. «Молодец, Прови! У тебя все получится!» «Ты молодец, Прови! Горжусь!» — подбодрил ее Бермудес. «Сам я выходить боюсь!» Патрик пожал ей руку, я улыбнулся. Судья засвистел. Как сказал бы мистер Вундер, настал момент истины. Бермудес стукнул мячом об пол в середине поля и показал нам большой палец. Но на этот раз Нико рядом не было, и Патрика никто не ущипнул. Он так и остался стоять на штрафной линии, никто не заблокировал защитника с моей стороны, чтобы Бермудес смог сделать пас. Мяч у Бермудеса отбили. Меньше чем за 40 секунд пираньеры отыграли у нас целых 4 очка и оказались впереди. Бермудес забыл, что Патрик ничего не видит вдалеке. Мяч снова прилетел ему по лицу и отскочил в сторону. «Ты прости за этот раз. Неудачный вышел пас», — извинился Бермудес. «Бермудес, кричи перед броском, чтобы Патрик услышал!» — заорал тренер Эванс. Кофе у него закончился, и он грыз крышку термоса. Пираньеры мощным броском вернули мяч в игру и в мгновение ока оказались перед нашей корзиной. Мячом завладел самый высокий из них. Перед ним остался один Бермудес. Бермудес, который едва ли доставал ему до пупка. Если они забьют, мы обречены. «Представь, что это большая фрикаделька!» — крикнула провиденция. Мы замерли. В зале повисла загадочная тишина. Бермудес изменился в лице и ухмыльнулся от уха до уха. Рука его дернулась со скоростью света, и мяч вдруг оказался у него. Бермудес перекинул мяч из одной руки в другую, как будто жонглировал, прокрутил вокруг себя и провел между ног на такой скорости, что никому не отбить. И почему мы раньше об этом не подумали? 8 секунд! Заорал тренер. Вот тут-то и началась моя история, помните? Мяч ускользнул от Бермудеса и поскакал прямо ко мне. Защитник пираньеров бросился ко мне, и я отвернулся, чтобы он не отбил мяч. Секунды утекали, трибуны ревели. Даже мама с папой подскочили со скамейки и начали кричать и хлопать. А я снова спросил себя, что такого особенного я могу дать команде? Я будто снова оказался в своей комнате. Комкал обертки из-под кексов и бросал их в ведро через плечо. И вот, стоя спиной к корзине, я бросил через плечо мяч. Он медленно поднялся в воздух, описал дугу перед табло. 2 секунды. И начал падать. Падать мимо корзины. Все кончено. Мы проиграем. И все наши мечты пойдут прахом. Нет. Нет. Я схватился за голову и услышал крик тренера. «Палец вниз!» Чьи-то руки появились из ниоткуда. Мяч приземлился на железный обруч и покатился по нему, как вагончик по рельсам. Круг, другой, да он же сейчас свалится. Но мяч остановился, и вдруг, как будто кто-то невидимый его подтолкнул, упал в кольцо, прямо под свисток об окончании матча. Мы замерли, остолбенев, и слышали только, как мяч прыгает по полу. Бом, бом, бом. Мы победили.